Рубиновая корона. Цветочницы, обмахиваясь, сидят среди своих ведер под зонтиками на Курсалия, когда вдруг в шуме рынка раздается громкое цоканье по мостовой. Приближается дама на стальных каблуках. Быстро. Они выпрямляются, берут наугад по цветку, тянут руки из тени. В проходе, залитым белым светом, появляется Фелисите. Хватает на ходу, не замечая у кого, подсолнух, страстоцвет, гвоздику и удаляется с букетом, который похож не пойми на что, но понравится ее матери. Цветочницы, отдуваясь, рассаживаются по местам и в который раз недоумевают, откуда в них такая почтительность, да мурашек, если у них на эмблеме орел, и они никого не боятся. Объясняют друг другу, что все дело в мрачном дворце Каис де Пьерла с его облупившейся шафрановой краской и изуродованной лепниной. Чтобы жить там в одиночестве, нужно быть немного не в себе. Наверняка она наблюдает за ними с верхнего этажа, откуда виден весь двор. Вот они и преподносят ей цветы, будто ставят свечи святым. Мало ли что. За рулем своей лунно-серой пантеры Фелисите проносится по улицам старой Ниццы, сигналит в пробках на английской набережной, притворяется, что не замечает призрака нищего, близ горящего красным светофора, который продолжает просить подаяния на еду, хотя живые его не замечают. Ее багажник забит консервами, которых хватит на целый месяц, и влажными салфетками. Ее мать забывает мыться, когда дочери нет рядом, чтобы напоминать об этом. Еще зеркало. Фелисите едва не оставила его дома. Но в последний момент перед отъездом вернулась в спальню и сказала себе, почему бы и нет, стоит попробовать. В последние месяцы Фелисите реже поднимается в горы. Разочарование, которое ждет ее наверху, стало невыносимым. Фелисите не знает, сколько еще продержится. Она уже не молода, и тени, которые отвлекли ее во время беседы с последним клиентом, все чаще набиваются к ней в голову. Она снова сигналит и злится на пешеходов. Это лучший способ подавить сильнейшее желание повернуть назад, которое одолевает ее на каждом перекрестке. Она не вправе. Не может оставить мать наверху, где та в одиночку сражается с наседающими чужаками. Именно мать объяснила ей, что представляет собой этот мир и как найти в нем свое место, подставляя плечо, когда Фелисите была нужна помощь. В своей простой деревенской жизни Кармин постигала мудрость прачек и пастухов, глубину звезд. Она знала все пустоты и впадины человеческой души, и в ней было что-то от феи. А фею, даже бескрылую, даже старую сошедшую с ума, нельзя оставить гнить в заброшенной деревне, даже если она отказывается уйти оттуда. Машина выехала из пробок. Сыщица направляется в глушь по той дороге, которую я вам описал. Фелисите уже не любуется пейзажем. Она слишком много лазала по этим ущельям, чтобы замечать рыжеватые отблески солнца на вершинах или гулкое эхо, отражающееся от скал. Пантера одиноко проезжает тоннель и мчит над пересохшей рекой. На каждом повороте консервные банки подскакивают в багажнике. До въезда в Долину Чудес почти 2 часа пути, и за это время лишь одно место привлекает внимание Фелисите и неизменно вызывает одни и те же воспоминания. Оно находится на дороге, которая ответвляется в сторону гор вскоре после Рокбиер-Вьё, на обочине. Там на нее всякий раз смотрит призрак темноволосой девочки. Юбочка развивается на ветру, руки уперты в бедра. Всякий раз в дрожащем зеркале заднего вида Фелисите замечает силуэт ребенка, который спускается с дороги к старому колодцу, скрытому за дикими оливами. Маленькое привидение с дерзким взглядом напоминает ей о дне красных волос. Воспоминание разворачивается автоматически, словно память против воли хозяйки запускает короткометражный фильм. В тот день у ее матери были глаза призрачной девочки. Фелисите вернулась из школы еще более молчаливая, чем обычно. Если она заговорит, то расскажет правду, потому что не умеет иначе, а ее предупредили, чтобы держала язык за зубами. Именно поэтому она не торопится возвращаться в овчарню. Ждет, когда на кончиках ресниц высохнут слезы, а из голоса уйдет стесненная тяжесть, которая выдает, что она плакала. Однако спрятать волосы ей не удастся. Если она придет поздно и света будет мало, возможно, мама не заметит разницы. А если та спросит, Фелисите просто ответит, что такими они отросли за день, и все. В конце концов, это не ложь. Навстречу по тропинке бежит сестра, вся в саже от кончиков пальцев до лба. Зажав рот руками, она выпучивает глаза. Фелисите качает головой, не сбавляя шага. Сестра встает перед ней. «Как?» С ее губ слетает большая черная бабочка. «Нани, я не скажу тебе как. Теперь, пожалуйста, дай мне пройти. И не забывай надевать намордник, если захочешь поговорить. Поняла?» Фелисите знает, что сестра ненавидит сделанный ею намордник, который удерживает бабочек во рту, из-за чего они постепенно разъедают зубы. Но это все равно лучше, чем мамин кляп. К тому же в этот вечер у нее нет сил проявлять мягкость и сострадание. Она смотрит на сестру, и ей приходит в голову идея. Через 5 минут Нани приносит ей сажу и помогает выпачкать волосы. Все пройдет как по маслу. Положившись на свой непогрешимый план, Фелисите подходит к овчарне, а ее сестра взбирается по стропилам к дымоходу. Фелисите продумала то, что скажет. Она хочет лечь пораньше, не поев. Она не голодна, она устала. Мама едва успеет заметить, как дочь пересекает комнату. И ни о чем не узнает. Внутри мама, спиной к двери, пишет свой вечный портрет. Когда Фелисите входит, Кармин останавливается и оборачивается. «Ну и почему у тебя голова в саже? Надеюсь, в деревне тебя такой не видели?» Фелисите чувствует, как вся ее уверенность испаряется. Мама садится рядом и спрашивает, что случилось. «Ты выглядишь так, будто встретила ведьму из пряничного домика», — шепчет она. Тогда Фелисите смеется, но ее смех слишком похож на всхлип. Маленькой она больше всего боялась ведьмы из сказки про Гензеля и Гретель, которую мама читала ей на ночь. «Иди сюда, милая. Я вымою тебе голову, и ты мне все объяснишь». Фелисите не двигается. «Я не хочу с тобой разговаривать». «Вот как? И почему же?» «Потому что...» «Мне нельзя». «Нельзя?» — усмехается мать. «Ты дочь Кармин. Никто не может указывать тебе, что можно, а что нельзя. Кто вбил тебе в голову эту чушь?» Фелисите прикусывает изнутри щеку, чтобы не плакать, но тщетно. Правда вырывается наружу вместе со слезами и всхлипами. Девочки в школе увидели ее белые волосы и повыдергали. Ее мать больше не смеется. Она смотрит на дочь, и в зрачках горит пламя, которое Кармин обычно приберегает для агонии. С тех пор, как Фелисите исполнилось 10 лет, у нее на голове становилось все больше серебряных прядей. Когда она вернулась в школу после каникул, над ней начали издеваться. Другие дети только и ждали какого-нибудь осязаемого повода, чтобы выплеснуть свое отвращение к странной девочке, которая разговаривала сама с собой и утверждала, что болтает с призраком папочки. Постепенно насмешки перешли в угрозы, а после обеда ее подстерегли за фонтаном во дворе школы и стали пучками вырывать волосы. Но на каждую выдернутую белую прядь сразу же отрастало 10 новых. Девочки занервничали. Они дергали Фелисите за волосы из стороны в сторону, словно перетягивали канат, пока у нее не пошла кровь и не прозвенел звонок на урок. Теперь под копотью ее голова покрыта одними серебряными волосами, которые местами испачканы засохшей кровью. Кармин целует ее в лоб и выходит из овчарни. Она возвращается через час, когда уже стемнело. Местами ее одежда кажется обгоревшей. Она объявляет: «Другие дети тебя больше не тронут, не заговорят с тобой, даже не посмотрят на тебя, даже не подумают о тебе. Можешь быть совершенно спокойна». «И совершенно одна», — думает Фелисите. Мать бережно промывает и обрабатывает раны у нее на голове. Затем достает баночку с темно-зеленым порошком и, смочив его, наносит на голову дочери. Их лица отражаются в овальном зеркале. «Я все равно хотела начать их красить», — говорит Кармин и покрывает свои волосы той же зеленоватой смесью, которая пахнет сеном. Прополоскав и высушив волосы, мать и дочь снова подходят к зеркалу в серебряной оправе. Каштановые кудри Кармин окрасились в цвет красного дерева. Волосы Фелисите, гладкие, чуть ниже подбородка, стали пунцовыми, ярче углей в очаге, где огонь почти погас. Отражение Кармин говорит отражению Фелисите. «Слушай внимательно, что я тебе скажу, дочка. Больше никому не позволяй так себя обижать. Ты мамина Фелисите. Если ты несчастна, мама тоже несчастна. И помни, душа всегда берет верх над лицом. Всегда. Деревенские девчонки – уродины. Почти у всех задница шире триумфальной арки в Марселе, но у тебя длинная шея, тонкая талия, а теперь еще и рубиновая корона. Это они должны перед тобой склоняться, Фелисите. Не ты перед ними. Теперь мама идет спать. Она очень, очень устала». Девочки в школе больше никогда не смеялись над Фелисите. Один звук ее шагов пугал их до слез. Пока ей не исполнилось 15, они с матерью проводили каждое субботнее утро вместе перед овальным зеркалом, подкрашивая друг другу волосы. Пока краска схватывалась, Кармин выискивала у себя морщинки, примеряла наряды и жалела, что не может поделиться ими с Фелисите, которая была слишком худа. Глядя на свое отражение, они рассказывали друг другу, как прошла неделя, делились секретами, придумывали истории о пряничных домиках-ловушках и страшных ведьмах с гнилыми зубами.